синими розами. А Соня о своей любви говорит уже открыто, и хочется ей хоть малейшего сдвига, узнать что-нибудь хочется, хотя бы какую-то правду. И вот Елена Андреевна берется ее узнать. Однако, о, этот подтекст, он снова присутствует тут, ибо она идет узнать будто о Соне, но снова думая лишь о себе. Астра волнует ее, и только честность и долг мешают ее свободе. Под маской некоторой вялости, сонливости скрывается сильная тяга к любви. Она почти не владеет собой и хочется покоя хотя бы скрытно, но как-то приблизиться к теме любви. А Астров, ее же просьбу исполнив, что-то говорит ей о лесах. Хотя и он не этим сейчас живет. Его рассказ прерывается то и дело таким напряженным молчанием, что жутко обоим становится. Каждый боится сделать неверный шаг, но Астров вдруг отгадал какой-то плохо скрываемый ход Елены Андреевны, и вся их закрытая тяга друг к другу сделалась явной. Астров ее обнимает, она испугана, хочет уйти, ей страшно, что все обернулось именно так. Это подло теперь по отношению к Соне. В самый разгар их объятий приходит с цветами Войницкий. Он долго еще потом сохраняет внешнее спокойствие, только с трудом понимает, о чем тут как раз пришел сообщить герр-профессор. И вот та буря страстей снова выходит наружу. Я помню, как Смоктуновский в фильме с какой-то иронией играл то место, где дядя Ваня стреляет в Серебрякова. Как бы стыдясь открытости чувства, какая у Шекспира считалась бы нормой. Мы иногда что угодно придумаем, чтобы уйти хоть немножко в сторону. Нам часто кажется, что Чехов в подобных местах ироничен. Вот, мол, стреляют друг в друга, ишь, разошлись. Но нет, в эту драму нужно войти точно так же, как мы, допустим, входим в страдания Лира. Впрочем, и там мы чаще всего не входим, а заменяем суть риторикой, потому что рвать себе сердце не каждый хочет или не каждый может. Ну а затем, как часто в пьесах у Чехова, наступает отъезд, прощание и одиночество тех, кто остался. Однако оценить затишье можно лишь после бури, когда кругом обломки, а ветер затих. Есть у Феллини в «Клоунах» место, когда клоунада доходит до высшей точки. Гремит оркестр, клоуны бешено пляшут, вылетает из медных труб оркестра огонь. И в довершение всего какой-то клоун взлетает под купол и кружится там среди серпантина. И вдруг оркестр замолк, все в секунду затихло. И лишь этот клоун под куполом кружится по инерции, и в тишине слышится только, как серпантин шуршит, касаясь этого клоуна. Но поскольку движение клоуна все медленнее и медленнее, то, наконец, он запутался в серпантине и просто нелепо повис. А внизу уже пустая арена. На ней лишь хлам, который остался от праздника. Один только старый клоун с испитым лицом улыбается жалко и, стесняясь и пожимая плечами, говорит неуверенно: «Мне понравилось». Но иногда совсем не хочется быть театральным режиссером и даже кинорежиссером. Иногда хочется быть певцом, таким как Армстронг, например. Или уметь писать романы, такие романы, какие умел писать Хемингуэй. Хемингуэя я перечитываю по много раз, хотя некоторые страницы знаю наизусть. Мое определение покажется банальным, но когда я читаю Хемингуэя, Мне кажется, что я пью родниковую холодную воду. Его